опять не волнует никого. Плевать, чтобы не произошло. Каждый знает, как разрушить, уничтожить и сломать. А строить, как не знают и знать не хотят. Все-все-все бегут вперед, криками, суетой. А что нас там ждет, пусть думает другой. Ой! Каждый тянет на себя. Плевать, если с кем-нибудь беда. Лишь своя заботит шкура, дорог только свой кусок. Пускай все рухнет, лишь бы меня пронесло. Все-все-все бегут вперед, лезут по головам. Никто не спасет, выбирайся сам. Сам! Никто в своем уме не гадит свой колодец. Никто не будет сук рубить, на котором сидит. Но видно, думать наперед мы разучились. Нам этот навык ни к чему. Все бегут вперед, как мне надоест. У меня все наоборот, я останусь здесь. Есть!